Господь наш в Евангелии от Матфея, в 14 главе 16 стихом, говорит своим ученикам, которые просили его отпустить народ, чтобы он мог пойти купить себе хлеба, потому что они были в очень пустынном месте. «Дайте вы им хлеба». Примерно так было и в 50-60-х годах. После трудных, тяжелых годов репрессий и войны наша страна была большой духовной пустыней, в которую Господь послал большое, великое пробуждение. В народе Божьем появилось много живых церквей, молодежных групп просто. Но нигде нельзя было купить, нигде не печаталась никакая духовная литература. Абсолютно никакой ни трактат, ни брошюры. В наличии у народа Божьего осталось только то малое, что осталось после годов репрессий и войны, что смогли сохранить. Такой пример: в 65-м году Георгий Петрович Винц, он находился в Прибалтике по каким-то вопросам, и ему там дали Евангелие, которое в заброшенном чердаке нашли. Я думаю, оно было на немецком языке, и там не могло принести пользы. И попросили его: вот это Евангелие отдай там, где оно действительно само сильно нужно. Чуть позже ему пришлось быть в Славгороде на молодежном общении. И вот одна душа молится: «Господи, Ты знаешь, что в нашей молодежи нет ни одного Евангелия. Я очень прошу Тебя, пошли нашей молодежи хоть одно». Тогда он понял, кому Богом предназначен этот подарок. И это не единичный случай. В Караганде я помню еще людей, которые в то время переписывали рукой Евангелие полностью и части его. И особенно я так запомнил просто песенники на немецком языке. Вручную переписывал и тем самым зарабатывал себе на хлеб. У него всегда была очередь. И вот в стране, где, казалось, все приложено к тому, чтобы христианство уничтожить. Мы уже много слышали вот от предыдущих братьев. Я так откровенно скажу, я порадовался, что мне не надо было говорить о репрессиях, о тяжелом этом, что не это нужно было, а я могу говорить о том, как Бог потом опять благословлял. И вот в стране, где, казалось, все приложено к тому, чтобы с христианством покончить, уже тут упоминалось, Никита Сергеевич Хрущев, он обещал по телевизору показать не последнего баптиста, а вообще последнего верующего. Их больше не будет. Он последнего покажет, уничтожит его, на этом конец. В это время великий Бог говорит своим верным детям в своем народе: дайте вы им хлеба. И братья начали работать по этому вопросу. Шансов никаких. Все средства печати принадлежали в то время атеистическому государству. Работать верующим где-то в типографии какой-то было недопустимо. Ничего для печати в свободной продаже не было. И даже на выставке посмотреть, опечатать что-то было связано с большим риском. И вот в 1963 году служители Совета Церквей приняли решение основать издательство. В таких обстоятельствах это может сделать только шаг веры. Но это решение было принято. Это не один человек, это уже, я думаю, над этим Бог побуждал некоторых людей, а потом уже в 63-м году служители Совета Церквей приняли решение основать издательство. Приняли решение, чтобы это был офсетный метод печати. Печать бывает очень разная. И именно офсетную печать хотели основать. Но в этом деле, вот там мы показывали немножко все видели на машине, на барабане, там белый такой барабан был, а на нем буквы. И вот этот метод, он как раз относится к офсетной печати. В нем очень сложно, на эти формы нужно, чтобы там текст был. И вот это делалось, ну, если так упрощенно рассказать, просто старую книгу разбирали по листочкам, по каждой странице, это листочек отдельно, потом это фотографировалось, и фотографическим методом переносилось на пластины, на эти алюминиевые пластины. На пластины наносится как слой, фотослой, как бумага он становится, как, на которой печатают фотографии. И эта пластина – это практически фотография. И с этой фотографии уже потом была возможность десятки тысяч экземпляров получить. Эти пластины, чтобы довести до правильного состояния, вручную идеально нужно было шлифовать. Это была очень трудная работа. Процесс этот, его развитие, это было довольно сложное. Химическая там лаборатория должна была работать. Когда освоили изготовление форм, стали пробовать печатать вручную. Было очень примитивно. Ну, я не видел, но, как рассказывают, приспосабливали первое, потом, наверное, что-то получше уже, бетончик от молока, он нужно было, чтобы круглое было, подбирали по длине, чтобы этот лист вокруг него завернуть, и вручную пробовали печатать. Это было очень тяжело. За 6 часов непрерывной такой работы могли сделать 1000 листочков. Это было достижением. Тут машинка выдавала где-то 100 листов в минуту. Можно представить, за 6 минут она делала то, что за 6 часов делали вручную. Братья поняли, что таким методом не насытишь, не дашь хлеба. И начали работать над... В 1964 году начались первые эксперименты по созданию машины печатной. Двигатель приспособили, вы видели там, от стиральной машинки. Для того, чтобы вращение передавать, велосипедные цепи, ну, тут она уже усовершенствована. Первая она, конечно, была очень намного примитивней. В общем, что могли найти, из этого приспосабливали. Благо, в некоторых городах, в том числе и в Челябинске, там много военных заводов, и алюминиевые всякие там изделия применяются, а остатки открыли магазин «Юный техник», чтобы могли подрастающее поколение что-то конструировать. Вот эти вот уголочки, пластиночки, такое всякое там продавалось. Ну, наши братья в «Юной технике» записались, оттуда приобретали эти и в других местах, может, где-то, но там приобреталось, я знаю. И сконструировалась машина. Эта машина, которую вы тут видели, это была, которая работала не один год, много времени она поработала, и работала, пока не пришла перестройка, и даже во время перестройки, и позже она работала, чуть позже появились уже более совершенные машины, на которых работает. Это только для того, как бы остается, ну, как музейная теперь, как показать. В 1964 году, я уже упоминал, начались первые эксперименты по созданию этой машины. И в 1968 году, прошло 4 года напряженной работы ни одного человека, в 1968 году небольшим тиражом первый раз напечатали полное Евангелие. В 1968 году. Через короткое время появились сборники гимнов на русском, немецком и на других языках. Я помню, как в нашей церкви первый раз привезли немецкие сборники, как их тщательно переплетывали, вели. Это в церквах, в народе Божьем принималось с большой благодарностью. Очень много молитв было тогда послано Богу благодарственных и просьб, чтобы Господь это дело дальше сохранял. В 1971 году издательство официально обратилось к властям мира сего, прося, чтобы их легализовали, И при этом они обещали, мы свои технические данные никому не дадим, будем сами только печатать, что ничего негодного против власти на этом печататься не будет. А что все методы сохранят в тайне. Ну, просили, дайте нам легализовать, чтобы мы могли народ Божий напитать хлебом. Это, конечно, не дали. Второе, что очень сложно было. Если, как я уже объяснял, старую книгу можно было перефотографировать и делать, то если нужно было новую какую-то книгу или вот журнал нужно было набрать, нужно было текст набрать. Это было очень сложно. И братья нашли такой метод, который не конфискуешь. Из журналов, газет находили, где текст был красивый, хороший, и потом вырезались подходящие слова, если находились, или отдельные буковки, и потом это все нужно было выложить, прикрепить, чтобы это было на бумаге, ровненько, аккуратненько. Вы можете представить, какой труд? И вы, если эта работа делалась, и вдруг кто-то нечаянно что-то так сделал, и все по всей комнате, и все сначала. Ну, и это могли сделать. Ведь о компьютере тогда, кто сейчас на компьютере работает, тому это, ну, как легко набрать, да? А тогда это делали таким методом. Еще один момент. Вот фальцевальных машин, то есть машинок, куда бы бумага заходила, и она бы сворачивалась, тоже не было. И для этого использовались руки сестер. Вы сегодня видели, да? Вот они, вот такие высокие стопки, сидят на колене, досочки, фанерки, лежат и весь день сворачивают, сворачивают. До 70 и более листочков нужно было свернуть, чтобы успеть за машиной. Если за машиной работало два человека, вот как вы тут видели, но иногда, когда плохая бумага была, она плохо выходила, и там кувырком все шло, там два человека было, то на своротке 4-5 человек должны были работать, чтобы успеть. Руки, вот эти места, которыми они протирали, стирались до крови. Их нужно было чем-то обмотать, иначе невозможно было. Очень сложно, и не все могли эту работу делать, вот что Маргарита делала сегодня. Если машина печатала, там могли сладить, но никак так и не сумели сделать, чтобы бумагу брала машина сама. И приходилось сидеть и вот по одному листочку отпускать. И вот вы видели на машинке, там примерно вот как тут до пола, вот такая стопка бумаги, и она механически подается на эту высоту, и она должна была, вот пока не кончится эта бумага, не оторваться. Вот напряженно сиди, подавай. Чуть-чуть отвлекся, прошло два листа, все кувырком, все останавливать, брак. Это тоже очень трудная работа. Там еще сильнее, вот от этого постоянного движения, кожа полностью стиралась у сестер. Нужно было какие-то наклейки делать, а тогда ощущение тяжелое. Это трудная работа. После сборки книги собирались сначала в тетрадочки, а потом несколько тетрадей в книгу и упаковывали по сколько-то штук, примерно, чтобы было 8-12, ну, около 10 килограмм, чтобы упаковка получалась. И знаете, я хорошо помню, какой это был всегда радостный день, когда собирали и упаковывали, готово, еще одна книга, готова, и работали до... пока не закончат. Обычно тираж, вот как вы видели, сегодня количество людей заходит, тираж длился от 2 до 3 месяцев. За это время перерабатывалось от 3 до 5 тонн бумаги. Бывало и больше, бывало и меньше, но меньше как бы нерентабельно было. Старались не меньше 3. Вот где-то вместе братья заготовили бумагу, передали, у нас бумага готова. Едут и печатают там. На заготовку тоже уходило много времени. Если эти люди работали уже совсем готовым, то на заготовку уходило много времени. Если в магазин приходил, и пачки обычно были по килограмму в магазине, а бывало по 2 килограмма, но чаще были килограммовые. И вот когда пару пачек берешь, уже на тебя обращают внимание. Что-то он много берет, потому что нигде не использовалось. Ксероксов не было, то, что мы сейчас, это не использовалось. Сейчас редко кто пачку покупает, если покупает упаковку. А тогда было наоборот. Но Господь чудно располагал. За бумагами верующих не было. Были неверующие. Но когда раз-два покупали бумагу, а потом так молились и подходили к завмагу, можно с вами договориться, нам нужно побольше бумаги, чтобы как-то взять. И они располагались. И вы знаете, на прилавок не попадала бумага, на склад только привезут, уже братья знали, ага, вот завоз должен быть. Приехали, привезли, да, забирайте. С заднего двора подъехали, загрузили 200-300 килограмм бумаги, это казалось очень удачная рыбалочка, и поехали на квартиру. Вот по окончанию каждой работы, когда издательство все изготовило, всегда делали благодарственное собрание. Вот представляете, когда 5 тонн бумаги лежит, готовой, уже не бумаги, уже книги лежат, и приходили те самые близкие, кто участвовал, кто знал, это единичные люди были, совершали благодарственную молитву. И всегда, всегда усиленно просили: Господи, вот эти книги Ты помиловал, дал возможность напечатать. Но их нужно еще отвезти по большой стране нашей. Их нужно еще переплести на месте. Господи, благослови это. И даруй милость, чтобы когда она попадет детям Божьим, чтобы они благодарили, чтобы имя Твое было прославлено. Вот такие сердечные благодарственные молитвы после труда всегда совершались. Я вспоминаю одно благодарственное собрание, которое провели. Это было у нас в Караганде. Как раз в 180 году, когда арестовали у нас Николая Петровича Храпова. В это время, когда был арест, в моем доме у родителей, у Рудольфа Давыдовича обыски проходили, а недалеко от нас работали друзья. Мы даже боялись, когда по улице шли, вот так посмотреть в этот дом, не то что подойти к нему. Потому что каждое движение, с поселка выезжаешь, за тобой машина. Все выходы контролируются людьми в штатском. А Бог сохранил, сохранил. И вот когда уже всех по несколько, по одному, по 2 человека всех вывели оттуда, сотрудников, отправили на отдых, остались только 2 брата и хозяйка с хозяином. Тогда хозяин молился такой молитвой, она мне так дорога. Он молился: Господи, если теперь придут, только меня возьмут. Слава Тебе, что люди могли уйти. Вот такое сердечное расположение было, чтобы сохранилось дело. Ну, и этот тираж благополучно через время могли развести, и народ Божий мог получить его. Если на месте при работе там беспокоились хозяева, кто обслуживал эту точку, и как-то уют создавался, то когда на перевозках часто бывали очень большие переживания. Люди часто оставались, братья и сестры, один на один с грузом и с непредсказуемыми обстоятельствами. Так немало людей было и арестовано при этих работах. На поездах, на постах ГАИ и просто в пути были большие переживания. В целях конспирации адреса записывать нельзя было. Если арестуют, найдут адрес, по адресу обыски идут. Никакие записи, никакие записные книжки нельзя было иметь. И вот я вспоминаю еще один случай, когда 2 сестренки, они приехали по поручению к нам, должны были что-то привезти там. И на такси с вокзала они доехали до магазинчика на 33-й у нас. Там они такси отпустили глубокой зимней холодной ночью это было. Они днем, одна из них была летом, в летнее время дома у меня. Ну, вот подзабыла. А все изменилось зимой, сугробы, все по-другому. И они выбились из сил, не могут уже тащить, что есть у них. И не могут найти дом. Не могут найти, спросить не могут. Не знают ни имени, ни адреса. Вот помнили дом такой, где на чердаке когда-то спали? И больше, ну, не могут найти. В больших переживаниях Бог так устроил, они остановились прямо против окна нашей кухни. Там от окна метра 4 улица была. И вот у забора там остановились и молятся: «Господи, ты знаешь, мы не можем, мы уже замерзаем, мы обессилели, мы уставшие, мы не можем». И Бог опять делает чудо. Моя старшая дочка, она была тогда маленькая, и она ночью никогда не беспокоила нас. Тут так раскричалась, это еще сейчас звучит в ушах. Жена встала, но не может успокоить. Пошла на кухню, включила свет, и в открытое окошко вот они видят. Чудо Божие. Они во двор постучали, когда я открыл им двери и запустил их. Я и сейчас вижу их. Трясутся замерзшие, околевшие. Когда зашли, горячий чаем кушать поставили. И вот они рассказывают о своих переживаниях. Я смотрел на них. И это тоже нужно было. Когда я это видел, то в сердце моем родились такие мысли. Таким людям, сколько смогу, буду помогать. Таким людям надо помогать. Они так жертвенно живут. Но не всегда кончалось так благополучно. Не всегда. В Латвии 24 октября 1974 года арестовали печатную точку. Забрали оборудование, 30 тысяч новых заветов, чистую бумагу, двоих братьев, 5 сестер. Арестовали хозяина дома и позже еще одного брата, который там недалеко жил. Но там, где атеисты думали, теперь мы забрали, там, где они торжествуют победу, Бог тоже делает свое дело. Через это сообщение Бог побуждал новых делателей на эту ниву. Меня тоже это сильно побуждало. Я в то время никакого понятия не имел об этом. Но такое сильное желание было, как же сделать, чтобы продолжалось это дело работать. Сильное желание. А когда получили сообщение официально с ихними фотографиями и поняли, что издательство живет, это желание еще больше захотелось где-то как-то помочь. 6 октября 1976 года в Ростовской области арестовали лабораторию издательства и сестру-сотрудницу. Вот то, что тут видели, это только печатать. А чтобы эти формы сделать, была лаборатория. И вот эту лабораторию в 1976 году в Ростовской области арестовали. 21 марта 1977 года в Ленинградской области обнаружили печатную точку. Оборудование, бумагу, двух сестер, брата и хозяина дома арестовали. 11 апреля 1979 года в Молдавии обнаружили переплетную точку, забрав всю продукцию. 6 ноября 1979 года в Черкасской области при редактировании журнала «Вестник истины» были арестованы Николай Батурин и Ольга Пикалова. 19 января 1980 года, это было в январе, в Днепропетровской области обнаружили точку с печатной машиной, продукцию одного брата и трех сестер арестовали. Это было в то время, когда я рассказывал, у нас Бог сохранил. 18 июня 80-го года обнаружили печатную точку в Краснодарском крае. Двух братьев, 5 сестер, печатников, оборудование, продукцию, 4 братьев той местности арестовали. 13 февраля 82-го года в Киргизии обнаружили переплетную точку, 600 Библий и хозяина дома арестовали. 17 апреля 1982 года при перевозке печатной машины в Казахстане арестовали трех братьев и одну сестру. Автомобиль, оборудование конфисковали. 24-25 ноября, два дня подряд, двух домах братьев Висики, двух родных братьев Вольф и Висики, провели обыск, нашли бумагу, готовую литературу, оборудование, все арестовали. Были очень злые. За короткое время друзья успели покинуть дом, не зная, что они убегают. 17 октября 1985 года в Молдавии арестовали 5 тонн бумаги, приготовленной для печати новых заветов на молдавском языке, печатную машину одного брата, и 5 сестер арестовали. Двое из них сегодня сворачивали тут листочки. Кроме этого, многие братья и сестры были арестованы при перевозке литературы. Как и в нашем регионе, в 1984 году уже тут упоминалось, при перевозке новых заветов на посту ГАИ в Целинограде был задержан Эдуард Эверт и Иван Ткаченко, вот, о котором мы молились, он сейчас болеет. Позже их отпустили через какое-то время, позже еще и Николай Левин, вот он тоже тут находится, их вместе осудили за активную церковную деятельность. Машину и Евангелие конфисковали. Всего эта работа стоила свободы более 70 братьям и сестрам. Несмотря на это, дело печати ни разу не кончалось так, чтобы нигде не работало. Всегда где-то оставалось, где работало. Всегда находились новые люди, новые хозяева. Всегда она продолжала работать по сей день. Господь обильно продолжал этот труд. Еще один такой яркий пример. Когда в 1974 году арестовали первую точку в Прибалтике, среди арестованных была сестра Екатерина Гриценко. И одному брату поручили, чтобы он поехал, семье эту весть привез. Кто бы хотел поехать? Брату тяжело было. И вот он ночью подъехал туда, постучал в окно, открыл отец и спрашивает: ты случайно по пути или специально? Он говорит: специально. А потом через короткое время говорит: Катю, вашу дочку арестовали. Она там в тюрьме находится. Ее надо навестить. Когда отец услыхал эти слова, он пошел в комнату, разбудил жену, разбудил других детей. Это была старшая дочь, сколько я помню. Пригласил их всех в комнату, где брат. И говорит: дети дорогие, Бог посетил нас. Вашу сестренку Катю арестовали при печатании Евангелия. Это великая честь Богом нам дана. Давайте поблагодарим за эту честь Господа нашего. Давайте будем просить, чтобы она осталась там верной Ему. Когда брат уже уходил, он так потихоньку спрашивает: брат, всех взяли? Или кто-то будет продолжать? Он говорит: дело будет продолжаться. Отец говорит: слушай, у меня еще 2 подрастающие дочери есть. Они согласятся. Может, ты их сразу заберешь с собой? Хороший папа. Все хотели бы такими папами быть. Нелегко. В течение этих лет в практике каждый видел дома, в церквах, издательством «Христианин» Бог такое благословение дал. Могли быть напечатаны очень десятки и десятки, тысячи и тысяч, сотни тысяч экземпляров Евангелий, сборников, духовной литературы детской, для курсов. На разных языках было бывшего СССР напечатано. И в числе мусульманских народов тоже напечатано было. Я не нашел. Я помню первое Евангелие казахское. Там был такой круглолицый казачонок такой красивый. И вот так держал маленького барашка. Вот такая корочка была у первого казахского Евангелия, которое напечатали. К сожалению, они все куда-то разошлись, не могли найти, чтобы показать. Анализируя историю издательства «Христианин», можно уверенно сказать: Господь в 20 веке посетил народ свой и дал им хлеба. И на сегодня мы имеем не только крохи. Согласны? Мы имеем избыток, но нам нельзя избыточествовать. Нам нужно помнить, не всегда так было. А то, что мы сегодня имеем, нужно правильно использовать. Апостол Павел во втором послании Фессалоникийцам в 1 31 стихе 3 главы призывает молиться о том, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось. Это актуально и сегодня. Весь путь, все благословения, о которых мы сегодня говорим, должны послужить тому, чтобы весть нашего Спасителя достигла еще многих, чтобы юные сердца зажглись желанием, чтобы Евангелие распространялось, чтобы оно прославлялось. Аминь.